Упанишады. Араньяки были тем истоком, с которого началась литература Упанишад, философских текстов Древней Индии. Упанишады возникли на основе дальнейшей и более тщательной разработки тех мест из комментариев брахманов и тех араньяков, в которых разъяснялся глубокий сокровенный смысл магии и символики обрядов и жертв, и говорилось о высшем тайном значении отдельных понятий и категорий. Неудивительно, что часть наиболее древних и авторитетных Упанишад даже сохранила наименование тех брахман, тексты которых они углубляли и разрабатывали. Сам термин «упа-ни-шат» означает «сидеть возле», то есть быть у ног учителя, внимать его поучениям и откровениям, постигать скрытый тайный характер текста. Самые ранние из них относятся к 8-6 векам до нашей эры, остальные к более позднему времени. Частично даже к периоду после нашей эры. Существует несколько сборников, охватывающих до 50, а то и 108 Упанишад. Всего их насчитывается, по данным разных исследователей, 150-235. Однако наиболее авторитетными и древнейшими из них считаются 10 – Айтария, относящиеся к Ригведе, Кена, Чхандогья, Самаведа, Катха, Тайтирия, черная Яджураведа, Иша, Брихадараньяка, белая Яджураведа, Прашна Мундака Мандукья, Атхарваведа. К ним иногда добавляют еще несколько Каушитаки, Шветвашвару и другие. Считается, что ранние Упанишады, как и араньяки, разрабатывались в основном усилиями удалившихся от мира и погрузившихся в умозрительные спекуляции отшельников-аскетов. Это не означает, что жрецы-брахманы не имели отношения к Упанишадам. Большинство аскетов было в прошлом брахманами. Учение о жизненных стадиях ашрама, оформившееся в период ранних Упанишад, исходило из того, что человек, то есть прежде всего брахман, проходит в жизнь через 4 стадии. Страница 193. Ребенком он изучает веды в доме учителя. Будучи главой семьи и дома, он руководствуется брахманами-комментариями. Уединяясь в зрелом возрасте в качестве отшельника, он знакомится с араньяками, превратившись к концу жизни в отрекшегося от мира нищего странника, он занят мудростью Упанишад. Таким образом, аскеты-отшельники в принципе не противостояли жрецам-брахманам, как не противостояли друг другу брахманы, араньяки и Упанишады. Однако это не меняло того важного обстоятельства, что философия Упанишад действительно разрабатывалась в основном усилиями удалившихся от мира аскетов-отшельников, проводивших долгие годы в благочестивых размышлениях, в поисках истины, познании тайн сокровенного.